Глава 18. Анфиса. «Анфиса Олеговна», — вздохнул мистер Смит, — «я регулярно слышу от Натальи Леонидовны жалобы на ваше опоздание на планерку». Я потупила взгляд. Стукачка. «Именно», — поддакнул супервайзер у меня за спиной. «Никакого уважения ко мне, как начальница». «Наталья Леонидовна», — осадил бойкую дамочку Смит, — «это ужасное нарушение рабочей дисциплины, Анфиса». Лениво растягивая слова на выдохе, говорит снова мне управляющий отеля, да с таким откровенно скучающим видом, будто эта ситуация ему совершенно неинтересна, а мы с Наташкой только зря его время отнимаем. Честно говоря, я тоже так считаю, но глупо будет лишиться работы из-за вазы, дурацко дешевой вазы. Но мое слово тут точно было не в приоритете, и мое мнение едва ли стали бы слушать. А побежать и пожаловаться на горному? Ну, я девочка, наверное, глупая, но до чертиков гордая. Поэтому вот стою перед массивным столом мистера Смита, гипнотизирую взглядом оконную раму за его спиной и губы кусаю, гадая, добралась ли моя бедовая мелочь до их с отцом номера или еще где-то на свою попку проблем нашла. «Вам есть что сказать в свое оправдание, госпожа Ветрова?» «Обвиняемый. Так и хочется сказать «обвиняемый», а не «госпожа Ветрова». Страшнее было бы, если бы я вообще на нее не приходила». Хохотнула я тихонько и под уничижительным взглядом управляющего пожала плечами. «Я девочка не конфликтная, послушная, примерная. В занозу не лезу, пока кто-то не затрагивает моих прав и интересов. Я за все 11 лет школы ни разу не была вызвана к директору. И за все 4 года из десяток уже на данный момент смененных мест работы, не была приглашена на ковер. Но стоя сейчас здесь, понимаю какое-то гадское чувство, когда глаза спрятать некуда, руки мешают, ноги тоже не к месту, и вообще, вся ты под этим взглядом лишняя. Мерзкое чувство, когда тебя отчитывают как ребенка, особенно если ты не виноват. Мда, обидненько. Я вздохнула, мысленно уже пакую чемодан. «Я считаю, что мы и так дали госпоже Ветровой слишком много шансов исправиться», вышла вперед Наталья. Мне так сильно до жути захотелось дать ей пинка, положение как раз было подходящим. А то стоит передо мной, спина ровная, как будто кол проглотила, голос злой, взгляд из-за плеча испепеляющий, а главное, за что? Нет, я так и не понимаю, чем я ей не угодила. «Вам виднее, Наталья Леонидовна», — смиренно согласился мистер Смит, позорище. Он даже не попытался ей протестовать. «Нет, я, конечно, понимаю, что я тут не царица Вавилонская, но обидно за себя, как за трудолюбивого сотрудника, который, кроме пары опозданий из-за дурацкого старого телефона, на своем счету косяков не имеет. Горничные ваши подопечные, и вы несете за них полную отв...» Управляющий не договорил, вздрогнул, прямо со стулом вскочил на ноги, когда у меня за спиной послышался звук, беспардонно, без стука открывшейся двери. Я обернулся посмотреть, кто это там такой смелый, бессмертный. А Джонсон начал возмущенно. «Кто разрешил вха?» Да замолк. На пороге стоял Демьян. Злой Демьян. Ну или, по крайней мере, сильно недовольный. А вот его дочерка, гордо восседающая у него на руках, была очень даже счастлива. Носик свой курносик задрала и выдала. «Сейчас мы будем вас лугать!» Таким радостным голосом и с такой милой ухмылкой, что Наташка вздрогнула и попятилась. Не удивлюсь, если еще и перекрестилась. Джонсон посадил свою задницу обратно в кожаное кресло, а я нахмурилась и разозлилась. Очень-очень сильно разозлилась. Вот козявка. Ведь говорила же, что ее отец не должен ничего узнать. Ведь предупреждала, чтобы не болтала, а в номер шла. Нет же, кто бы меня послушал? Позорище. Жуткое позорище. Еще мне не хватало, чтобы меня тут распекал сам генеральный, или еще чего хуже, защищал. Генеральный директор, начальник всех начальников, заступившийся за горничную. Ужас. Даже представить страшно, какие потом могут слухи поползти. Тем более ввиду особой любви его дочурки ко мне. Я вот только подумала, что будут за спиной трепать, а уже уши загорелись и покраснела вся. Сложила руки на груди и зло уставилась на Нику. Та вжала голову в плечи и многозначительно заметила. «Ой». Вот ей и ой. Наверняка ведь поняла, что я на нее злюсь. «Что у вас тут происходит?» — спросила Нагорная, поставив свои драгоценные чады на ноги. «Да, что происходит?» — повторила за Демьяном малышка. В другой ситуации вызову бы у всех присутствующих умилённый вздох. Но в этом случае напугав работничка отца еще больше, чем он сам. Воинственная мелочь. Я была недовольна, но еле сдержала улыбку, прикусив губу. «Только не смейся. Не смей смеяться, Фиса». «Вообще-то она тебя слушалась, поставила в дурацкое положение и... мамочки. Но до чего же так хохотать охота от одного вида зло надутых щек Ники? заступница моя, вредная непослушная защитница. Сердце горячей волной нежности затопило, стоило только подумать, как самозабвенно мне на выручку бросился ребенок. Эх, всем бы таких друзей, но я все равно злюсь. «Я спрашиваю, по какому поводу вы отстранили от работы госпожу Ветрову?» Прошел в кабинет Нагорный. Такой внушительный, высокий, большой босс до мозга костей. От одного его присутствия уже сжаться охота, а в комплекте с таким требовательным тоном и подавно. Я бы стушевалась. Но только судя по тому, что мужчина встал рядом со мной почти плечом к плечу, и правда будет не ругать, а заступаться. Ну, Доминика. Демьян украдкой мимоходом бросил на меня вопросительный взгляд, мол, ты в порядке? И в животе опять бабочки дурацкие защекотали. Беспокоиться? Или мне просто показалось? Воображение богато нарисовало какой-то особый смысл в этих хмурых бровях и морщинки между ними. Да и вообще я совсем не к месту вспомнила, какие у него губы горячие, мягкие. И целуется он ими очень даже. Анфиса, твою вошь. «Анфиса Олеговна у нас совершенно не внемлет выдвинутым предупреждением», — проблеял Смит. «У меня, как у старшей горничной, есть к ней претензии по выполнению ее прямых обязанностей», — собрала всю волю в кулак и прошипела Наталья. «Например, сегодня девушка разбила дорогую вазу в одном из номеров. Что влечет за собой?» «Наказание, денежное взыскание, но никак не увольнение». «Фиса не виновата», — топнув ножкой, горячо воскликнула Ника, вклиниваясь между мной и Демьяном. Нащупала своей ладошкой мою ладонь и ладонь отца и крепко, как клещ, вцепилась своими пальчиками. «Ника, тссс», — прошептала я, глянув на ребенка сверху вниз. Озорные белые кральки на голове возмущенно дернулись, и чудо-чадо топнуло ножкой, высказывая свое недовольство. Ладошка ребенка сильнее сжала мои пальцы. «Помимо сегодняшнего происшествия», — продолжила, как ни в чем не бывало, супервайзер, «еще на счету госпожи Ветрова имеется опоздание на рабочее собрание», — заявила таким голосом, как будто сообщила, что я убила как минимум 10. А главное, где у Наташки столько смелости взялось так прямо и открыто отвечать Нагорному, от одного взгляда которого, лично у меня, колени подгибаться начинают. «Влете!» — опять вступила защитница Ника. «Нет, Никось не врет. Это уже сказала я, глянув на Демьяна. Опоздала, но всего дважды, из-за несработавшего будильника. Клянусь. Взгляд у мужчины был такой, что, как обычно, фиг поймешь, о чем он думает. Оценивает, похоже, говорит в итоге. «Я тебя понял, Анфиса. Мистер Смит, нам с вами нужно поговорить. И вас, Наталья». «Леонидовна», — подсказала бледная, как моль, женщина. «Наталья Леонидовна, я попрошу вас задержаться. Есть у меня к вам вопросы. Остальные могут расходиться». Посмотрел сначала на меня Демьян, потом на дочь, которая, взмахнув ресницами, сказала. «Папочка, а давай мы уволим злую тетю. Она на Фису лугалась и обязала ее». Наябедничала малышка тоненьким голоском. А так как всем было очевидно, кто здесь та самая злая тетя, у Натальи Леонидовны до пола отвисла челюсть. И точно овечье блеяние прозвучало ее шокированно. «За что?» Так и хотелось ляпнуть. «За то, что вы та еще коза. Но сейчас было совсем не время для склок». «Ника, давай-ка за дверь. Там тебя ждет Камила. Вы с ней пойдете в номер, а я дальше без тебя разберусь», — скомандовал Демьян осторожно, но настойчиво выводя дочурку в коридор. «Ну, папочка, я не хочу, не паду». Ника попыталась упираться и даже ругаться, но в этот раз ее папочка был непреклонен. Сбыл ребенка с рук на руки своей расфуфыренной мадам и глазом не моргнув. «Значит, не всегда ты, Демьян Нагорный, как пластилин рядом с дочуркой. А ты, Анфиса, можешь возвращаться к своей работе». Вернувшись ко мне, кивнул в сторону двери мужчина. «Больше у начальства к тебе вопросов нет». «А как же?» «Свободно, Ветрова». «Не пойду», — уперлась я. Нагорный закатил глаза. «Вы издеваетесь обе? Я тебя не спрашиваю, я тебе приказываю, как твой непосредственный руководитель. Так понятнее?» «Но я...» Мне показалось, или он вздохнул, сказав. «Господи, женщина, что же с вами в последнее время так сложно-то, а?» Пробурчал тихо, чтобы слышала только я. Моего локтя тут же коснулись длинные пальцы мужчины, обхватив мою руку в кольцо и потянув в сторону выхода. Я нехотя засеменила рядом. «Я же тоже виновата, я же...» «Анфиса!» — прорычал сквозь зубы Нагорный, подавшись чуть вперед. «Не усложняй, просто уйди, пожалуйста». И прозвучало это так внушительно, что я не заметила, как меня аккуратно и предельно деликатно вытолкнули за порог, а потом также деликатно чуть не щелкнули по носу дверью. «Зашибись, так и что? Я не уволена, получается?» Я огляделся вокруг. Коридор пуст. Только я, стены и огромная злость. Вперемешку с непониманием. Хоть убейте. Не привыкла я, чтобы кто-то за меня заступался. А тут, совершенно по-детски, как недавно Ника, я топнула ногой и привалил спиной к стене. Не уйду, пока с Демьяном не поговорю. Сколько я так простояла, понятия не имею. Телефона у меня с собой не было, не успел перехватить. А наручных часов не носила. Топталась туда-сюда около двери в кабинет управляющего и прислушивалась. Криков и рога не слышно не было, но оттуда прямо несло тяжелой энергетикой. Похоже, поговорка «не рой яму другому» прямо сейчас у меня на глазах проявляется. Наташка надеялась отчитать меня, а в итоге получает сама. Не могу сказать, что я сильно расстроена. Ей давно пора было корону поправить. И да, я злыдня. Когда послышался звук щелкнувшей ручки, я бросилась в кабинет в надежде поймать Нагорного, но вышел оттуда первым не он, она, Наташка. Красная, злая, прямо фурия во плоти. Я, как вкопанная на месте, замерла. «Ты!» — прорычал супервайзер. «Ты мне за этот позор еще ответишь, Ветрова!» Рыкнула и унеслась со скоростью света вдалбливая каблуки в пол. «А что я? Сама виновата?» Я проводила спину женщины взглядом и краем глаза уловила момент, когда в коридоре показалась фигура Демьяна. Наконец-то. Он, увидев меня, ухмыльнулся. «Теперь я понимаю, почему вы с Никой подружились. И почему это?» «Потому что обе совершенно не умеете слушаться». «Неправда», — возмутилась я. «Зачем?» «Что зачем?» Подошел ко мне Нагорный, заставляя задрать голову снизу вверх. Руки свои в брюки спрятал и смотрит так, горячо. «Уф». «Зачем ты за меня заступился? А лучше было бы, если бы тебя уволили?» «Лучше, не лучше, но сейчас ты только хуже сделал. Представь, что эта Наташка сейчас болтать начнет. Я же потом не отмоюсь от тех слухов и грязи, что полетят по коллективу». «Она болтать не начнет», — сжались жесткую линию губы мужчины. «Если не дура, конечно. Я думаю, что она поняла, что со мной шутки плохи». «И все равно», — рыкнула я, сжимая от бессилия кулаки. «Что все равно, Ветрова?» — покачал головой Нагорный. «Это неправильно, что ты вступился за меня. А кого это волнует? Правильность твоя. Да и если на то пошло, я не превысил своих полномочий, не переживай. За вазы и два нелепых опоздания Фиса не увольняют». Фиса. Впервые из уст Демьяна я услышала по отношению к себе не Анфиса или Ветрова, а Фиса. Сокращение моего имени, сорвавшееся с его губ, так взбудоражило, что я растерялась, нахмурилась и, прислушавшись к себе, испугалась. По коже, будто маленькими иголочками вонзаясь, пробежали мурашки. Демьян, отразившийся у меня на лице эмоции, растолковал по-своему, сказав: «Не дуйся, Ветрова, тебе это не идет». Вкрадчивый шепот, а его рука каким-то чудесным образом вылетела из кармана и замерла в считанных миллиметрах от моего лица. Так близко, что я чувствовала исходящий от его кожи жар. Я замерла, дышать перестала. Смотрела испуганно в шоколадные глаза мужчины и не сдвинуться, не прекратить этот ужас не могла. Потому что все естество и само тело откликалось моментально на каждое, абсолютно каждое движение Демьяна. А когда костяшками указательного пальца Нагорный невесомо коснулся моей щеки, я с трудом сглотнула. Тяга стала просто невыносимой. Мысленно я уже прильнула к мужчине, став на носочки и коснулась поцелуем его губ. Мысленно. А в реальности я с ужасом поняла, что меня к нему не просто тянет, а с убойной силой. Если бы не Светкина... «Фис, что случилось?» Слетевшая с другого конца коридора и отрезвляющая нас моментально. Даже боюсь представить, чем бы этот коридорный разговор закончился. Я отпрянула. Демьян откашлялся и отступил, а Светка подлетела к нам и замерла. В руках злосчастное ведро с букетом ромашек, которое она тут же сучила мне в руки. «Что произошло?» — затараторила подруга. «Пришла в номер, а там...» Нагорный бросил взгляд на цветы и, перебив Светкин поток слов, кивнул, сказав: «Красивые цветы». «А, да, Бади подарил», — ляпнул, махнув рукой. «Бади?» — переспросил Демьян, отрывая взгляд от бутонов ромашек и переведя его на меня. Ну вот опять. Второй раз за сегодняшний день я впадаю в ступор от удивления отразившегося на лице собеседника. Первый раз это была Ника, а теперь вот сам Нагорный. Почему я чувствую себя непроходимой тупицей? И ощущение такое, будто я что-то упускаю. Важное, значимое. Но ведь если бы эти цветы прислал Демьян, то он бы сейчас ничего не говорил, правильно или неправильно? И Доминика бы тогда точно сболтнула мне, что это от любимого папочки букет, да или нет. Не зря ведь она мне показалась обиделась. «Бадя, значит», — кивнул Демьян. «Значит», — сказала я, с каждым мгновением все больше теряя уверенность. Нагорный ухмыльнулся, добивая. «Молодец у тебя, Бадди», — сказал мужчина и, развернувшись, ушел. Оставил нас со Светкой удивленно переглядываться.